До этой встречи мы оба были полны решимости как можно дольше ломать комедию друг перед другом. Он собирался играть роль представителя Интерпола, а я делать вид, что верю ему. Но как только мы увидели друг друга, сразу поняли, что не сможем притворяться. Слишком сильна была в нас ненависть. «Вон!» — бросил он моим сопровождающим и тех, как ветром вымело из кабинета. С минуту мы молча рассматривали друг друга. Я первая нарушила молчание. «Надеюсь, я могу сесть?» — ядовито сказала я. «И надеюсь, меня наконец накормят. Или, может быть, вы и дальше намерены морить меня голодом?» «Стоило бы», — не менее ядовито ответил он. «Ведь мягкого обращения ты не ценишь». Усевшись в удобном кресле, я налила себе содовой воды, стоявшего на столе сифона, и подняла стакан. «За твое здоровье! Люблю разговор на чистоту, и могу тебя заверить, что жестокое обращение приведет к еще худшему результату. Не знаю, почему мы сразу перешли на «ты», это такая редкость во французском языке. Может, нас сблизило единство взглядов на создавшуюся ситуацию, а может, мы инстинктивно избрали такую форму разговора в предвидении неизбежной ссоры, при которой трудно будет соблюдать вежливость. Очень удобно произнести «ты свинья» во втором лице единственного числа, и очень трудно сказать это же в любом другом лице другого числа. Он очень неприятно рассмеялся, подошел к столику, налил себе виски и сел напротив меня. «Так, может быть, мы остановимся на чем-нибудь промежуточном?» — предложил он. «Каждый из нас располагает тем, в чем заинтересован другой. Ты держишь в руках мои деньги, я твою жизнь. Ведь так?» Я кивнула. «И что самое смешное, мы оба ничего не выигрываем. Убив меня, ты потеряешь деньги. Я же, сидя на твоих деньгах, потеряю жизнь. Ты видишь какой-нибудь выход? Я лично нет». «А я вижу несколько. Сначала я хотел принять тебя в долю, но раздумал. Не то у тебя окружение, да и тебе доверять нельзя. Потом я собирался тебя обмануть, но не вышло. Когда ты поняла правду?» «Еще когда мы ехали, но надеялась, что ошибаюсь. Во дворе замка убедилась окончательно». Он поморщился, в его глазах отражалось растущее отвращение. «Так я и думал, что ты морочишь нас с этим немецким. Какие все-таки идиоты мои подчиненные. А так, говоря по-честному, какого языка ты вправду не знаешь?» «Датского», — с искренним удовлетворением сообщила я. «И уверена, что никогда в жизни мне его не выучить. А теперь, мой дорогой, если ты немедленно не дашь мне есть, я отказываюсь продолжать разговор. И плевать мне на тебя, да и на себя тоже. Ничего ты из меня не выжмешь, потому что жизнью я не дорожу. Можешь убить меня хоть сию минуту, и не морочь мне больше голову». Мое лицо, как видно, явственно отражало бушевавшее во мне злость и упрямство, потому что, взглянув на меня внимательно, он удовлетворенно улыбнулся и нажал на какую-то кнопку. Раздался негромкий звонок. «Обед для дамы», — произнес он куда-то в пространство, и через минуту из стены выехал накрытый стол. Голодная и злая смотрела я на расставленные яства, а он с иронией наблюдал за мной. В тот момент, когда я потянулась к тарелке, он отодвинул от меня стол. Застыв, я вопросительно взглянула на него. «О, пардон», — произнес он с издевкой. Я успокоилась, взяла в руку вилку, и в этот момент стол опять отъехал. Отнимать кость у голодной собаки, что может быть отвратительнее? Я перестала владеть собой. Хладнокровно, сознательно я дала выход слепой ярости. Ему удалось уклониться от моей вилки, но больше он ничего не успел предпринять. К сожалению, он сидел слишком далеко от меня, поэтому я не могла разбить все блюда непосредственно об его голову. Но все их содержимое полетело прямо в него. Без единого звука крушила я все, что было в пределах досягаемости, стараясь по возможности как можно больше предметов бросить в противника.